Глава 10. Суд над Никоном. 1 декабря 1666 года едва лишь багровое солнце сквозь искристую морозную мглу осветило островерхие крыши Кремлевского дворца и брызнуло золотом по маковкам церквей и по разрисованному морозом стеклу дворцовых окон и стеклянных переходов, как уже во дворце в столовой избе собрался небывалый дотоле и после того в России Вселенский собор. Собрались царь, два патриарха, митрополиты, архиереи и весь синклит духовных и светских властей. Алексей Михайлович сидел на своем государевом месте на небольшом возвышении под сенью золотого двуглавого орла, на крыльях которого играло пробившееся сквозь льдистые кристаллы окна утреннее солнышко. Золотя в то же время левый, уже посеребренный редкой седью висок и часть, заиндевевшей той же назойливой седью, русой, мягкой, как шамахинский шелк, бороды. Тишайший царь сидел задумчиво, глубоко сосредоточенно и так неподвижно, что его можно было принять за иконописное изображение, если б тихое, равномерное поднятие и опускание висевшего на его груди большого золотого креста не изобличало, что эта грудь дышит. Подле него, по левую руку, в глубоких с высокими резными спинками креслах сидели патриархи. У ближайшего к царю, высокого, худого и согбенного годами, темно-пергаментное лицо смотрело из-под надвинутого до бровей клобука не как лицо, а как лик на старом полотне, выцветший от времени, тронутый непогодью и копотью от свечей и ладана. Неровные пряди волос, желтоватой седины, и белая борода, освещенные косыми лучами солнца, несколько дрожали на черном фоне клобука и панагии, производя странное впечатление, как будто бы волосы эти дрожали на мертвом теле от постороннего дыхания, тем более что и глаза сидящего, глубоко опущенные, казались закрытыми тонкой синеватой кожицей век, с которых, казалось, только что сняты были медные гроши, принадлежность новоприставленного. Это был Паисий, патриарх Александрии и всего Египта, некогда земли фараонов. Рядом с ним в таком же кресле восседал антиохийский патриарх Макарий. Черные, курчавые, перевитые седыми прорезями, как серебряной тонкой нитью волосы, черная, курчавая, как давно не стриженная баранья шерсть с проседью борода, большие синеватые белки черных подвижных глаз с длиннейшими ресницами, темно-оливковый цвет лица. Все изобличало в нем восточного человека, которого как-то странно было видеть не на берегу Иордана где-нибудь или Мертвого моря, а на берегах Яузы, среди чисто московских лиц и в этой типичной обстановке. С правой стороны царя на застланных сукнами скамьях сидели митрополиты, архиереи и весь освященный собор. Черные клобуки, надвинутые на худые и строгие лица, черные рясы, кресты и четки — все это смотрело мрачно и внушительно, как картина страшного суда. Тут и Сергий Спасо-Ярославский, которого мы недавно видели на Черном соборе в Соловках, и Павел Суздальский, и Павел Сарский, и Петерим Новгородский. По левую сторону от царя на скамьях же бояре, окольничьи и думные люди. Все, что заправляло московской землею от Пскова до Албазина на Амуре, от Соловок до южного рубежа русской, все шире и шире разлегавшейся территории. Тут были лица, большей частью хорошо упитанные, гладкие, бородатые. За особым столом дьяк Алмаз Иванов, горы бумаг, книг и потемневших от времени свитков почти всего его закрывали собою. И лицо его, такое же желтое, как эти свитки, смотрит спокойно, только изредка щурятся его усталые глаза, перечитавшие все эти горы бумаг и перенесшие в его глубокую, как бездонная пропасть, память тысячи мельчайших подробностей дел, статей, разных уложений, указов, отписок, справок, памятей. Худыми, привычными пальцами он держит белое, как снег, гусиное перо и неслышно водит им по бумаге. Тихо в избе. Собор ждет кого-то. Кого же больше ждать, как не того, кого собрались судить в селении? В полночь он въехал в Москву и проследовал в Кремль Никольскими воротами, которые тотчас же за ним и заперли, поставив сильную стражу и разобрав даже мост, соединявший эти ворота с городом. Так вот какого страшного подсудимого ждет Вселенский собор. Скоро за дверями столовой избы послышались чьи-то ровные сильные шаги, звякнули алебарды стрельцов, стоявших у входа. Какое-то невольное движение, словно дрожь, прошло по собору, как будто бы в тихий ясный день по безоблачному небу пронеслось облачко и провело бегучую тень по высокой траве. Глаза всего собора обратились к входным дверям, обратились с каким-то страхом, полные ожидания. И глаза царя блеснули неуловимым светом, и закрытые веками глаза Паисия, патриарха, открылись, словно бы икона глянула с темного полотна человеческими глазами, и глаза дьяка Алмаза Иванова поднялись от бумаг. Двери распахнулись широко, на обе половинки, чтобы пропустить что-то большое. Это было распятие, несомое перед патриархом. За распятием вошел и тот, кого звали на суд. Невольная дрожь прошла по собору, когда увидали того, кто вошел. Это был все тот же прямой, суровый на вид, массивный человек, которого так часто когда-то, около 10 лет назад, видела Москва на всех торжественных служениях, в церковных ходах и в Царской Думе, и перед взором которого все склонялось и трепетало. Тот же повелительный вид, те же повелевающие глаза, только по всему этому прошло что-то разрушительное, пригибающее к земле, вытравляющее живой цвет лица, задувающее огонь глаз, обесцветившее до седины вороненый волос головы и бороды. В добрых глазах царя блеснула жалость, веки задрожали. Это ли его бывший собинный друг, его любовь и гордость? При виде распятия и вошедшего за ним подсудимого весь собор стал на ноги. Владыка, Господи Боже наш, благослови вход раба твоего и отверзи уста его, да возвестят хвалу твою всегда, ныне и присно, и во веки веков, громко возгласил вошедший. Потом, обратясь лицом к царю, он поклонился ему до земли. Царь испустил глубокий вздох, увидав, как у поклонившегося ему разметались по полу поседевшие волосы. Поклонившийся встал и, откинув назад упавшие ему на лицо волосы, вторично припал клобуком к царскому подножию. Царь крепко стиснул челюсти, чтобы не заплакать. Поклонившийся, приподнявшись вторично от полу, в третий раз поклонился. Сделав полуоборот к патриархам, он и им поклонился до земли трижды. За всеми его движениями жадно следили глаза всего собора, а узкие серые глазки Петерима, митрополита Новгородского, каждый поклон Никона сопровождали злорадным блеском. Петерим во время суда над Никоном являлся одним из злейших врагов и грубейших обвинителей патриарха, надеясь после его свержения занять патриарший престол. Но ему это не удалось. Патриархом был избран Иоасаф, и только после его смерти Петерим стал патриархом в июне 1672 года, а в апреле 1673 года он скончался. Когда Никон поднялся, наконец, от полу, расправляя волосы, на лицо его, бледное и бесцветное, как у арестанта, набежала краска. Патриархи, в свою очередь, глубоко нагнули головы, а потом глазами указали на лавку по правую сторону государева места. Глянув в ту сторону, Никон сразу понял, что его приравнивают к простым архиереям, что особого места для него не приготовили. Зловещая искра блеснула в его глазах. «Я место себе, где сесть, с собою не принес. Разве сесть не тут, где стою?» — сказал он хрипло, с дрожью в голосе, и оперся на свой посох, глядя прямо в глаза царю. И добрые глаза последнего блеснули, та искра, что зажглась в глазах у Никона, зажглась и у царя. Петерим незаметно толкнул локтем соседа своего Павла, митрополита Сарского, и указал глазами на то, что происходило впереди. Перо дьяка Алмаза Иванова заскрипело по бумаге, спеша запечатлеть чернилами навеки этот исторический момент. «Пришел я узнать, для чего вселенские патриархи меня звали?» — продолжал подсудимый тоном допрашивающего, тоном судьи, и снова вопрошающе посмотрел на государя. Алексей Михайлович порывисто сошел со своего места, путаясь ногами в своем длинном одеянии, и стал перед патриархами, как бы ища укрыться под их святынею. «Святая и Пречистая Двоица, великие вселенцы, патриархи!» — заговорил царь дрожащим голосом, нервно, торопливо. «От начала Московского государства Соборной и Апостольской Церкви такого бесчестия не бывало, как учинил сей бывший патриарх Никон. Для своих прихотей, самовольно, без нашего повеления и без соборного совета церковь оставил, патриаршество отрекся, никем не гоним, и от этого его ухода многие смуты и мятежи учинились. Церковь вдовствует без пастыря девятый год. Допросите бывшего патриарха Никона, для чего он престол оставил и ушел в Воскресенский монастырь?» Царь стоял как подсудимый и ждал ответа. Пока патриархи через переводчика хотели только было обратиться к Никону за этим ответом, как он оборвал их. «А есть ли у вас советы согласия с Константинопольским и Иерусалимским патриархами, чтобы меня судить? А без их совета я вам отвечать не буду, потому Херотонисан я от Константинопольского патриарха». Из-за груды бумаг выдвинулась тощая фигура дьяка Алмаза Иванова и неслышными шагами приблизилась к патриархам. В руках у Алмаза было два свитка, перевитые черными лентами, как две погребальные свечи. «Вот полномочия остальных вселенских патриархов», — сказал Макарий, дотронувшись до одного из свитков. Тогда Никон попятился назад и в первый раз оглянул судилище, подобно тому, как застигнутый врасплох ищет, куда ему скрыться. Глаза его остановились на Петериме Новгородском и на его соседе Павле Сарском. Глаза последних смотрели с вызывающим торжеством. Никон задрожал. «Великий государь и святейшие патриархи!» — быстро повернулся он. «Бью челом! Пожалуйте меня и вышлите из собора недругов моих Петерима и Павла. Они мыслили зло на меня, хотели меня отравить, либо удавить, и для того с чаровством прислали чернеца Федоса». «И то, он говорит, ложь безлепечно», — возразил Петерим, вставая разом с Павлом. «У великого государя о чернеце Федосе есть дело». И опять из-за бумаг выделяется фигура дьяка Алмаза Иванова. Он подносит к государю дело и с глубоким поклоном подает его. Царь показывает это дело патриархам. «Ответствуй», — повторили патриархи, — «для чего ты отрекся от патриаршества?» «Я не отрекся, а шел с престола своею волею, не стерпя обид. Царев слуга хитрово бил моего человека без вины, и того ему хитрово делать не довелось. То мне бесчестье, потому человека своего я послал по делу для строения церковных вещей. А когда я просил у великого государя обороны, и великий государь обороны мне не дал, защищался подсудимый, все более и более возвышая голос. Никон писал ко мне и просил обороны от хитрово не вовремя. В ту пору обедал у меня грузинский царь, и в ту пору разыскивать и оборону давать было некогда, — был ответ царя. Странный, небывалый вид представляли эти судебные прения. Высшая власть в государстве — царь и патриарх. Стояли среди многочисленного собора, разделяемые расстоянием, распятием и крестоносителем, а весь собор сидел, безмолвно следя за словами и движениями царя и подсудимого. Последний был бледен, как полотно. У первого краска не то стыда, не то негодования заливала щеки. Царь чувствовал, что ответ его слаб. «Никон, патриарх, говорит, — поспешил он поправиться, — будто человека своего прислал для строения церковных вещей, и на в ту пору на красном крыльце церковных вещей строить было нечего, и хитрово зашиб его человека за невежество, что пришел не вовремя и учинил смятение, и то бесчестие к Никону, патриарху, не относится, и та обида ему не в обиду. А что не было моего выходу в праздники, и то учинилось так за многими государственными делами. А когда он шел с престола, и я посылал к нему боярина князя Трубецкого и Родиона Стрешнего, чтоб он на свой патриарший стол возвратился, и на он от патриаршества отрекался, сказывал, как где его на патриаршество обирали, и он, где на себя клятву положил, быть, где на патриаршестве токмо 3 года. А что посылал я князя Юрия Рамадановского, чтобы он на предки великим государем не писался, и то я учинил для того, что прежние патриархи так не писывались, и на тому к нему не приказывал, что на него гневен. Услыхав свое имя, Рамадановский, тучный и красный, как кумач боярин, торопливо поднялся с лавки и, не спуская глаз с царя, быстро выпалил: «Это точно, о государевом гневе я не говаривал». Никон в полуоборот глянул на него, но ничего не сказал. «Говорил ты про обиды. Какие обиды тебе от великого государя были?» — продолжал допрашивать Макарий, тогда как Паисий безмолвно перебирал свои четки. «Какие обиды?» «Никаких обид не бывало. Но когда он и Никон спохватился и тотчас же поправился, когда великий государь начал гневаться и в церковь ходить перестал, в ту пору я патриаршество и оставил. Царь нетерпеливо пожал плечами, не глядя на подсудимого. «Он писал ко мне по уходе», — начал он снова, — «будешь где ты, великий государь, один, а я, де Никон, как один из простых». «Я так не писывал», — был отрывистый ответ. Тогда Макарий, обратясь к архиереям, спросил, какие обиды были Никону от великого государя. «Никаких обид не было», — отвечал Петерим за всех. «Я не об обидах, — говорю, — огрызнулся на него Никон, медленно, как волк, полуоборачивая свою негнущуюся, как у волка же, шею. Я говорю о государевом гневе. И прежние патриархи от гнева царского бегали, Афанасий Александрийской и Григорий Богослов. Афанасий, архиепископ Александрийский, был активным обличителем арианской ереси. В 336 году осужден на изгнание и по бездоказательным наветам своих противников сослан в Трир. Григорий Богослов в 379 году был назначен епископом Константинопольским для укрепления в столице Византии православия. Но козни ариан заставили его покинуть Константинополь и удалиться на родину в Назиану, где он и умер в 390 году. Другие патриархи, перебил его Макарий, оставляли престол и на «не так, как ты». Ты отрекся, что впредь не быть тебе патриархом. Если где будешь патриархом, то анафема будешь. «Я так не говаривал», — защищался подсудимый, «а говорил я, что за недостоинство свое иду. А коли б я отрекся от патриаршества с клятвою, а я не взял бы с собою святительской одежды». Когда ставят в священный чин, то говорят «достоин». А ты, как святительскую одежду снимал, то говорил «недостоин», — настаивал Макарий. «Это на меня выдумали», — был ответ. Никон писал в грамотах своих к святейшим патриархам на меня многие бесчестия и укоризны, а я на него немалого бесчестия и укоризны не писывал, — продолжал царь. Допросите его, все ли он истину без всякого прилога писал, за церковные ли догматы он стоял. Иосифа, патриарха, святейшим и братом себе почитает ли, и церковные движимые и недвижимые вещи продавал ли? «Что я в грамотах писал, то писал», — нетерпеливо отвечал подсудимый. «А стоял я за церковные догматы. Иосифа, патриарха, почитаю за патриарха, а свят ли он, того не ведаю. А церковные вещи продавал я по государеву указу». Царь обвел взором все собрание и остановился на алмазе Иванове. «Поставь пред собор колодника», — сказал он тихо, но так, что весь собор слышал его слова. Алмаз Иванов поднялся и неслышными шагами вышел в сени. Все смотрели ему вслед в немом ожидании и страхе. Никон ближе подвинулся к распятию и поднял на него глаза. Петерим что-то шептал своему соседу, показывая глазами на подсудимого. В сенях послышались шаги, сопровождаемые глухим звяканьем кандалов. Все в недоумении переглядывались, скоро дверь растворилась, и в соборную избу вошел кто-то, закованный в железо по рукам и по ногам. Лицо его носило следы тяжкого изнурения. Увидав Никона и распятие, он упал ниц, зазвенев кандалами. Никон вздрогнул и пошатнулся. Он узнал колодника. То был племянник его, Федот Марисов.